33. Задняя дверь скорой открылась, и миссис Суини совершила медленный и величественный выход на тротуар, подпираемая с одной стороны джин, а с другой — тростью. Некоторое время она стояла и оглядывалась, словно рассчитывая увидеть группу встречающих, а потом позволила повести себя по дорожке к дому. За несколько недель вне дома она похудела, мышцы одрябли. Все же оставшиеся силы, казалось, ушли в пальцы правой руки, которыми она вцепилась в руку джин. Дорожка и крыльцо были очищены от мокрых листьев и прочих опасностей, а в доме вроде прибрано и уютно. Джин сообщили, что мать выписывают только накануне, и она как могла попыталась привести в порядок запущенное в последнее время хозяйство. Чтобы отметить возвращение матери, она приготовила рыбную запеканку с картофелем из огорода Говарда и королевский пудинг, безоглядно потратив на него полбанки малинового джема миссис Мелсон. Она размышляла, не поставить ли кушетку в задней комнате с видом на сад, чтобы матери не пришлось ходить по лестнице, но комната была холодной, с нечищенным дымоходом и камином, которым никогда не пользовались, так что она передумала. Они постояли в прихожей, мать запыхалась, преодолев путь от обочины до дома. «Снова домой, снова домой! Джиггити-джейк!» Задыхаясь, пропела она и замолчала, заметив в гостиной новый голубой ковер, едва видный через открытую дверь. «А это что такое?» Она осторожно подошла к нему, будто набираясь смелости окунуть палец ноги в его ледяную глубину. «Я купила. По-моему, он очень симпатичный. А чем тебе старый не угодил?» «Не считая того, что он был прожженный и вытерся, да ничем». Едва заметным кивком мать обозначила, что сарказм понят, но не понравился. «Он очень яркий. Просто все остальное такое старое и унылое». Мать вздохнула. «Отринь старое, прими новое. Я вижу, ты и мебель передвинула. Я тут заблужусь». «Я старалась к твоему приезду привести дом в порядок», — сказала джин, от возмущения почти веря, что именно это послужило главным стимулом к переменам. «А вряд ли я буду проводить много времени внизу», — последовал ответ. «После падения я все еще чувствую себя очень неуверенно. Наверное, что-то сместилось». Джин сделала глубокий вдох и обратилась к запасам терпения, которые в эти последние недели не расходовались. «Конечно, делай, как тебе удобнее, но лучше тебе быть на ногах». А вдруг, среди прочего, сместилась память о резких словах, сказанных ими в последний раз, когда они были в этом доме вместе. Она надеялась, что это не так, потому что рано или поздно опять придется заговорить о Говарде, ведь невозможно под бдительным оком матери сохранять отношения в тайне. И еще сложнее вообразить, что у нее будет достаточно свободы, чтобы с ним видеться, не говоря уже о том, чтобы провести с ним ночь, теперь, когда мать окончательно уверилась в том, что она инвалид. Реакция на новый голубой ковер не оставляла сомнений. Любые перемены вызовут протест. После изнурительного восхождения по лестнице с передышкой на полпути, которая, казалось, никогда не закончится, мать, наконец, при помощи джин улеглась в постель. Джин попыталась изгнать из комнаты запах сырости посредством электрического обогревателя, которым пользовались только в исключительных случаях, потому что это было и опасно, и накладно. Из обтрепавшегося шнура торчали оголенные провода, а вилка дребезжала в розетке. От нагревательного элемента исходил мощный запах приплавившегося к нему горелого пуха, который потом пришлось маскировать, побрызгав ландышем от Ярдли. Эта комбинация не возымела успокаивающего эффекта и вызвала у матери приступ чихания, после которого она совершенно ослабела и взмолилась о свежем воздухе. В конце концов, она устроилась с чашкой чая, журналами и прописанным ей болеутоляющим в пределах досягаемости, и только тогда, кажется, обратила внимание на джин как на личность, которая существует отдельно от нее. «Ну а ты-то чем все это время занималась?» — осведомилась она. «Я проводила ночи со своим женатым любовником под носом у его соседей. забросив дом и оставив молоко киснуть на крыльце. Может быть, завтра, когда мать окончательно вернется в привычную жизнь, этот непростой разговор и состоится. Но не сегодня. Я убрала стручковую фасоль и написала Дори, и купила новые полотенца в ванную. Все как обычно.